великих флотоводцев. Августовский день горел нестерпимой жарой, но в каюте Ушакова стояла прохлада. Матросы все протерли влажными тряпками, открыли двери, иллюминаторы, и легкий ветерок гулял по всему помещению. На столе было разложено несколько карт, пестрела ваза с благоухающими цветами. В углу на столике подготовлены 4 прибора для обеда. Ждали Нельсона. Федор Федорович встретил Горацио, посланника Гамильтона, и его супругу у трапа, крепко пожал левую руку и молча показал на вход в каюту. Пропустив их вперед и попридержав за локоток леди Гамильтон, помог ей спуститься по ступенькам. Эмма окинула быстрым взглядом каюту, задержала его на картинах и, не ожидая приветствия, с непосредственностью избалованной женщины воскликнула: «О, адмирал любит искусство!» «Прошу садиться, господа», — пригласил Ушаков. Сам же, стоя, продолжал: «Мы сердечно рады приветствовать вас, славных представителей могущественной державы союзников. Я имею честь приветствовать на русском корабле вас, милостивый государь-адмирал, чьи победы стали известны среди всех моряков. Они не только плод удачи и воли всемогущего, они плод вашего искусства. И я рад, что могу лично засвидетельствовать мое искреннее почтение и уважение к вам». Нельсон, по-видимому, не ожидал услышать такое признание. Его единственный глаз потеплел, он неожиданно встал, приложил руку к сердцу и поклонился в сторону русского адмирала. Ушаков ответил тем же и продолжал: «Я приветствую здесь вас, глубокоуважаемый лорд, английский посланник сэр Гамильтон. Воля наших правителей привели нас сюда, и мы хотели бы согласовать наши планы на будущее». Ушаков сделал поклон в сторону Гамильтона и повернулся к леди Гамильтон. «На морские корабли редко ступает нога женщины. Есть даже поверье, что тогда они приносят несчастье морякам». Английский посланник с равнодушным вниманием слушал Ушакова. Нельсон же весь напрягся, готовый ответить резкостью. Федор Федорович широко улыбнулся. «Ваша несравненная красота, я уверен, приносит только удачу, и я надеюсь, что после вашего посещения она не обойдет русские корабли». Метакса, переводивший разговор, загордился своим адмиралом и как можно точнее постарался перевести комплимент. «Вот уж не ожидала, что вы такой галантный кавалер», — вспыхнула Эмма. «Истинный рыцарь», — изящно вернула комплимент. «Да еще эти картины чудесно, адмирал, чудесно». Нельсон, который начал расслабляться, снова как-то сжался. Четко проявились скулы, заходили желваки, он резко задышал. Ушаков не обратил внимания на перемену в адмирале, пододвинул ему карту и, как бы приглашая к главному делу, обратился сразу ко всем. «Мне хотелось бы, господа, четко обозначить наши совместные действия. Я готовился идти согласно вашим просьбам и повелениям моего императора к Мальте. Сейчас последовала просьба идти к Неаполю. Каковы на сей счет ваше мнение?» Только после этого Ушаков сел и внимательно оглядел присутствующих. Сэр Гамильтон опустил взор вниз и глубокомысленно молчал. Эмма глаз не отвела, на ее тонких губах играла недоверчивая улыбка. Нельсон подтянул карту за угол и указал пальцем на север Италии. «Я не думаю, что нам надо крейсировать у Ливорно, Сардинии и, не дай бог, Корсики». Он помрачнел. Этот остров будил в нем плохое воспоминание. Именно здесь, при штурме крепости Кальви, перестал видеть его правый глаз. «Дай Бог нам сохранить от погрома Неаполь и защитить Палермо. По моим сведениям, в Средиземноморье вышел объединенный франко-испанский флот, и нам сейчас не до Мальты. Кстати, оттуда собираются уезжать португальские солдаты, и мы можем вообще снять осаду». «Как же так, адмирал?» — искренне изумился Ушаков. «Ведь Мальта — наша общая цель. Она должна быть взята, и там должен быть водружен флаг наших держав. Ведь вы взывали ко мне с просьбой принять участие в осаде. Что за сила отвращает вас от крепости? Чего мы боимся?» Нельсон вспыхнул. На его щеках и лице заиграл румянец, поползший вверх и проступивший сквозь редкие волосы на голове. Он не мог позволить, чтобы кто-нибудь усомнился в его храбрости. да еще здесь, в каюте русского адмирала, в присутствии Эммы Гамильтон.